Глава 6. Майор Кана пристроил своего коня рядом с моим и спросил. «Устали, Корнет?» «Есть немного». Я не стал отрицать очевидного. «Ночь без сна, применение заклинаний и нервотрепка, а теперь дорога. 5-й час в пути, лошадей не жалеем». «Ничего, немного осталось. Вскоре выйдем к логову кровососов, добьем нечисть, вырвем клыки на память и назад». «А вы уверены, что мы не проскочим мимо?» «Уверен. Вампир, которого вы пленили, оказался разговорчивым». «Вот оно значит как. А я почему-то всегда думал, что их нельзя испугать и заставить выдать тайну». «Разговорить можно любого, и кровососы не исключение. Главное знать, на что надавить и какую пытку применять». «А вы, выходит, это знаете?» «Выходит, что так». «А со мной секретом не поделитесь?» «Это не секрет, Корнет. Вампиры любят брать кровь и начинают плакать, когда теряют свою. И на этом основан один из психологических приемов техники допроса, когда пленником оказывается вампир. Вообще-то подобных приемов много, хоть тот же самый солнечный свет применять. Но этот самый простой и, на мой взгляд, наиболее эффективный. Связываешь клыкастого гада и начинаешь у него на глазах спускать в банку то, что течет по его венам. При этом банка должна быть прозрачной, тогда эффект хороший». «Запомню». «Да-да, Корнет, обязательно. Ибо жизнь длинная, и неизвестно, что может пригодиться». «А почему мы не стали ждать черных клинков?» «Кровососы могут удрать. Клыкастых диверсантов осталось всего 2, и они попробуют скрыться. А нам нельзя их упускать». Кана замолчал было, но я чувствовал, что он в настроении, поэтому следовало пользоваться моментом. И я продолжал задавать вопросы. «Господин майор, что стало с похищенными из Староиха детьми?» Кана нахмурился, потемнел лицом и выдавил из себя. «Они мертвы. Для вампиров кровь молодых людей — самая вкусная и наиболее питательная еда». «Странно». «Что?» «Кровососов было 6, а детей похищено 7. Может быть, есть еще один вампир, который находится в стороне и координирует действия стаи?» «Возможно. Хотя захваченный кровосос утверждал, что их всего 6. Хотя, конечно, резон в ваших словах имеется, Корнет. И с пленником надо будет потолковать дополнительно, с еще большим пристрастием». Я согласно мотнул головой и продолжил. «А как проходил бой в городке?» «А вы не в курсе?» «Нет. Наш батальон на отшибе стоял. Только вспышки и зарево пожара видели». «Кровососы проникли в городок и сразу атаковали штаб. Начали резать часовых, но сработала охранная магическая сеть, и мы дали им отпор. Сначала только полковые маги и я, а затем офицеры подключились и стрелки помогли. Бились 15 минут. Спалили дом мэра и еще пару хибар рядом с храмом. Потеряли 17 воинов, но завалили 2 вампиров. Остальные бросились бежать, видимо, они не ожидали, что мы сможем так легко отбиться. И на окраине напоролись на вас». «Понятно. Только не ясно, зачем они проникли к нам в тыл и налетели на заштатные поселения вдалеке от границы?» «Все просто. Там...» — майор кивнул на запад. «Понимают, что мы готовимся к реваншу и вскоре перейдем границу. Вот западные правители и суетятся. Подсылают к нам вампиров, оборотней, горит, хедов и прочую недобитую сволочь из монстров, которую можно купить и нанять». «И для чего это делается?» «Они хотят, чтобы мы отвлекали силы на охрану тыловых коммуникаций и мирных поселений. И нам придется это делать. Нельзя допустить разорения деревень и гибели мирных людей». Так что наши враги своей цели добьются. В провинциях придется сформировать дополнительные отряды охотников на нечисть, а это расходы как финансовые, так и людские. Вы сделали такой вывод на основании нападения и одного допроса? Нет, Корнет, вы многого не знаете. Чин у вас не тот. А я получаю сводки, и если им верить, то лишь за последние 3 месяца произошло 49 пересечений границы вражескими диверсионными группами. И в большинстве случаев это вампиры, настолько расплодившиеся на Западе, что в некоторых городах их уже даже не десятки, а сотни. Целые диаспоры кровососов, подумать только. А сколько стычек на границе? Тоже не знаете, а я вам скажу. Только за этот год наши пограничники вступали в бой более 200 раз. Ничего себе! И это в 9 раз больше, чем в прошлом году. Ведь наши противники не дураки. Они мобилизуют все свои силы, заключают альянсы и тоже готовятся к войне. Однако мы сильнее, и все равно их поломаем, а затем втопчем останки врагов в землю. Правда, потери будут и у нас. А почему они напали именно на штаб полка? Так ведь наемники. Район для нападения им выделили, а достойных целей здесь нет. И тут штаб царского полка, во главе с командиром, с магами и офицерами. Цель достойная. И за наше уничтожение они планировали получить награду. Но пролетели. Снова пауза и новый вопрос. «Скажите, господин майор, а что вы бросили на тело вампира?» «Хочешь знать, отчего он потерял сознание и перестал сопротивляться?» «Да». «Это зачарованная лобная кость убитого вампира, прожившего свыше 400 лет. И при соприкосновении с телом более молодого кровососа этот артефакт лишает его силы, после чего вампир впадает в шок. Старый прием еще со времен первопоселенцев». «Впервые о подобном артефакте слышу. Это секрет?» «Нет. Просто до недавнего времени ваши интересы, Корнет Ругавир, лежали в иной плоскости. Читали бы книги про охотников на вампиров, знали бы об этом приеме». «Вы правы, так и есть. Кстати, господин майор, вы могли бы обращаться ко мне на «ты»? Все же мы с вами не первый день знакомы и находимся не на плацу». «Думаю, не стоит, Корнет. Я простолюдин, хоть и старше званием, а вы из благородных. И это разница между нами навсегда. Поэтому мы можем общаться, но на равных не будем никогда. Впрочем, если когда-нибудь вы станете черным клинком, это не будет иметь никакого значения». «Я вас понял, господин майор». «Кстати, Корнет, а чего вы хотите от жизни? Какие у вас планы?» «Не знаю. У всех моих родственников есть цель, и они выбрали свою стезю. А я вот какой-то неправильный. Нет великой мечты, ради которой бы я был готов бросить все и идти напролом. Пока служу, а дальше видно будет. Возможно, когда-нибудь стану ученым и всерьез займусь археологией. Но когда это будет? Только после моей отставки или выхода на вынужденную пенсию в связи с тяжелым ранением. Сами понимаете, пока я не могу что-то решать самостоятельно, ибо грядет война, и насколько она затянется, никому не известно». «Правильно думаете, Ругавир. Но учтите, что если вы хотите жить свободно, вам нужны деньги, связи и помощники. Запомните это. И пока вы в армии, постарайтесь все это получить». «Интересно, каким образом?» «Трофеи и награды, Корнет. Помощь влиятельным и богатым лицам, которых иногда заносят в зону боевых действий. Знакомство и дружба с людьми из вашего окружения. Все это поможет вам в будущем». «Честно говоря, от кого другого, а от вас таких речей не ожидал». «От чего же? Вы черный клинок, и то, о чем вы говорите, никак не вяжется с вашей принадлежностью к ордену хранителей царя». Кана фыркнул. «А я, Корнет, не предлагаю вам изменять царю или поступаться честью. Нет. Я говорю о том, что всегда необходимо использовать свой шанс и более трезво смотреть на жизнь. Вот в чем главная суть моих слов. Не зевайте и не прожигайте жизнь зря. У вас есть потенциал, так используйте его. Думайте, прежде чем что-то сделать. И не стесняйтесь требовать награду за то, что уже было сделано вами во благо государства». «Теперь я понял вас. Благодарю за совет, учту». Майор кивнул и остановил коня, а затем приподнялся на стременах и ткнул пальцем в сторону наполовину развалившейся сторожевой башни на высоком холме. «Приехали. Они там. Старое поселение гномов из клана Крушителей Гранита. Даупнере. Нижние уровни завалены, а верхние присмотрели вампиры. Вперед!» Лошади устали, да и люди после бессонной ночи едва не выпадали из седел. Но мы поспешили, и через полчаса оказались у подножия древней башни. Давным-давно, еще до высадки марийских поселенцев на материк Ираха, охранявшей подземное поселение. И будь у меня свободное время, я постарался бы проникнуть в жилище гномов. Зачем? А затем, что есть у меня версия, будто гномы селились в местах, где ранее проживали древние люди. Но пока это только теория, которая подтверждается личными наблюдениями, а фактов нет. И дабы они появились, необходимо много работать, ползать по подземным уровням и добывать доказательства. «Рогавир, Аракис, Виниор!» Прерывая мои размышления, Кана окликнул меня и товарищей. Я перекинул поводка на воду и вместе со служивцами подошел к черному клинку. Мы молчали, ждали приказов, а майор и полковые маги вели поиск входа. Раскрытые ладони чародеев были направлены в сторону развалин. Надо отметить, не маленьких, по ним можно целый день ползать и ничего не найти. Но маги вход нашли, и первым высказался о грани Терье, указавший на крупный каменный осколок в полусотни метров от нас. «Спуск в подземелье там!» «Да», — подтвердил второй маг, молодой, но уже опытный, Ирвайн Замахо, и, помедлив, добавил. «На входе две ловушки, какие-то артефакты. И еще я чую вампиров. Они в темноте, на втором уровне, но не спят. Кровососы знают, что мы рядом, и готовятся подороже продать свои никчемные жизни». «Отлично!» Кана усмехнулся, а потом повернулся к нам и солдатам. «Со мной идут маги, первые три десятка сводной кавалерийской группы и офицеры, отличившиеся в ночном бою. Остальным организовать стоянку и быть готовыми прикрыть нас. Перестраховка, но все может быть. Так что лучше иметь резерв». Тейваскана направился к обломку, скрывавшему вход в подземелье. Воины и маги двинулись за ним. Все были полны решимости прикончить вампиров, и у многих я заметил зачарованное оружие. У кого-то серебряный кинжал или короткий меч, а у некоторых — магические светильники, испускавшие солнечный свет. Это личные вещи, такие в армии не выдавали. И мы с товарищами ничего подобного не имели. Поэтому полагались только на себя. Виньор на ярость и силу Фридлазе. Аракис сформировал огненный шар, а я — полюбившийся силовой жгут. Прикрытый сухим, прошлогодним бурьяном вход обнаружили быстро. С 2 метров смотреть будешь, не найдешь. Но мы знали, где искать, и времени зря не теряли. А затем начался спуск в темноту по осыпавшимся каменным ступеням. Первым вниз спустился Кано. За ним несколько офицеров из 1-го батальона и пара кавалеристов с арбалетами в руках. Следом маги и остальные. В подземелье проникли без помех, но тут случилась заминка. Чародеи приступили к обезвреживанию ловушек кровососов. Первая представляла собой закрепленный под потолком артефакт, который мог взорваться и вызвать обвал. А вторая была невидимой паутиной, перегораживающей проход вглубь поселения гномов. И в этот момент я подумал, что наши противники, хоть и вампиры, но глупцы. Они снова нас недооценили. И ловушки какие-то несерьезные. Но потом пришла другая мысль. Кровососы прибыли с востока, а там людей, наделенных магическими способностями, мало. Это у нас один, одаренный на сотню. И в обычной деревеньке бывает до 10 наделенных даром человек проживает. А там, откуда родом клыкастые диверсанты, потенциальные чародеи рождаются редко, 1 на 1000. Отсюда у восточников непонимание местных особенностей, привычка считать себя самыми крутыми и наглость, которая в итоге привела стаю к уничтожению. Ну-ну, нам это только на руку. Маги сняли ловушки быстро. Три обезвредил бомбу, а Замаха сжег паутину. После чего группа двинулась дальше. На первом уровне чисто, никого. Все именно так, как говорили чародеи. И мы спустились на второй. Темные своды, и сверху капал конденсат. Над воинами парили огненные мотыльки, и в руках нескольких офицеров были световые артефакты. Шли осторожно, не торопясь. Из подземелья вампирам не выбраться, запасных выходов нет. И в дополнение к этому, снаружи день, и ярко светит весеннее солнце, губительное для кровососов. Значит, в запасе до наступления темноты есть несколько часов, а нам, чтобы добить монстров, нужен всего час. Второй уровень был небольшим. Всего с десяток помещений, хотя раньше наверняка их было больше. Однако наши морейские предки еще во времена Первой войны с гномами и эльфами так встряхнули подземелья, что мало кто из низкорослых крепышей уцелел. Уровни обвалились, а потом все так и осталось. Больших богатств у гномов в наших краях никогда не водилось. В основном тут стояли военные гарнизоны. А раскопки — дело дорогостоящее. По этой причине предки оставили подземелья в покое. И если бы не вампиры, то здесь еще лет 100, а то и больше, никого бы не было. Одно помещение осталось позади. Чисто. Второе прошли. Никого. Еще 2 и еще столько же. А затем коридор. Снова пусто. Вампиры отступали, но в конце концов они уперлись в тупик. Все. Дальше уходить было некуда. И они приняли бой. Лишь только мы вошли в последнее помещение, зал с высокими гулкими сводами, как я услышал знакомый посвист и выкрикнул: «Стрелы!» Маги вскинули ладони и прикрыли офицеров силовым щитом, но пара металлических стрел успела проскочить и кого-то задела. Раздался вскрик боли, и на пол упало тело. Следом пришел звук падающего на камень металла, а потом появился вампир. Из темноты, нацелившись на Замаха, выскочил человек. В свете магических шаров его выпирающие вперед клыки казались белоснежными и чересчур большими даже для кровососа. Он двигался стремительно. Но мы не на прогулку вышли, и к его появлению были готовы. Поэтому на него сразу же обрушился град магических ударов. Световое облако от Терье, сгусток пламени от Кана, кислотная капель от Замаха, огненный шар от Аракиса, 2 молнии и луч искусственного солнечного света от остальных офицеров. И тут же арбалетные болты да пара серебряных метательных кинжалов. От этого смертоносного шквала уклониться было нельзя. И вампир, поймав грудью сразу несколько заклятий и кинжалов, обугленным обрубком упал на пыльные плиты подземелья и сдох. Легко вышло. Однако был второй вампир. И пока первый отвлекал на себя внимание, по факту шел на сознательную смерть, он нанес свой удар. Падающая тень. Кровосос сорвался с потолка и оказался практически в центре нашего отряда. Остановить его, не задев никого из своих, было трудно. Противник это понимал. Точно так же, как и то, что его время на исходе. Поэтому на месте он не стоял, а двигался и убивал. Руками затянутый в приталенный кафтан, вампир свернул голову сержанту-кавалеристу. Затем он бросился на ближайшего офицера и клыками разодрал ему горло. Потом переключился на следующую жертву, но перед ним оказался Кану, и майор ловко отмахнулся от вампира мечом. Издавая нечленораздельные звуки, походившие на шипение змеи, кровосос отскочил от майора, и очень удачно для меня. На долю секунды спина вампира оказалась в 2 метрах, и я метнул силовой жгут, ударивший его, но не спеленавший. Просто сильный толчок, заставивший монстра потерять равновесие и упасть на колени. И хотя он смог подняться, это дало возможность Виньору приблизиться к вампиру и пронзить его своим клинком. Корнет оказался на высоте и не смазал. Его Хаудеггер пронзил вампиру бок, но тварь все еще была жива и опасна. Кровосос задел Виньора рукой, и его острые когти рассекли прочную броню доспеха. Корнет отлетел к стене, и вампир приготовился к прыжку на следующую потенциальную жертву. Но его накрыло посланное замаха световое облако, кстати, на порядок мощнее того, что имел в своем арсенале Аракис, и бледная тварь завизжала от нестерпимой боли. Свет разъедал кожу вампира и разлагал его тело в пепел. Зрелище некрасивое, но приятное, ибо всегда приятно видеть, как твой враг, пивший кровь людей и убивавший твоих товарищей, погибает в мучениях. Спустя минуту тело вампира превратилось в прах, и от него остались только вещи. Кучка грязной одежды и несколько металлических предметов. Пара бронзовых браслетов, перстень, кинжал и стрелы. Немного. И, поворошив предметы ногой, майор Кана одобрительно кивнул, а затем приказал воинам еще раз осмотреть подземелья на предмет тайников и оказать помощь раненым. Разумеется, я сразу же подошел к Виньору и обнаружил, что Корнет жив и почти не пострадал. Нагрудник и толстый войлочный поддоспешник спасли ему жизнь, а контузия, полученная при ударе об стену, не смертельна, так что все в норме. В итоге операции мы потеряли 2 воинов, сержанта и офицера, и 2 получили ранения. Но зато отряд уничтожил живых мертвецов и выполнил свой долг. Неплохо. И кроме того, прислушавшись к разговору магов, я узнал, что у кровососов оказалось несколько артефактов, не шибко ценных, но представляющих интерес для наших исследователей в столице. Короче, группа вражеских диверсантов полегла. Мы стали выбираться из подземелья, и на одном из поворотов я замер. Вроде бы ничего необычного. От стены отвалился кусок мраморной плитки. Под ней я увидел знакомый древний иероглиф, который, если мне не изменяла память, обозначал направление. Да, точно, это был иероглиф «Запад», и я не удержался. «Господин майор!» — позвал я Кану, и мой голос прокатился по гулким подземным галереям. «Что случилось?» — отозвался он. «Разрешите мне немного задержаться?» «Зачем?» «Нашел нечто интересное. Древний иероглиф». «Тьфу! Я уж было подумал, что клад откопал». «Так что, господин майор, я задержусь?» «Даю вам 1 час, Корнет». «Благодарю». «В случае чего кричите». «Обязательно». Отряд ушел, я остался один. Каждое движение эхом отдавалось от стен, и было немного жутковато. Но меня это не смутило, и я привычно запустил огненного мотылька. А затем, достав кинжал, начал снимать со стены остатки рыхлого цемента и искать другие знаки, нарисованные не гномами, а людьми. Это еще один камушек в фундамент моих теорий, и я работал, не покладая рук. Война, вампиры, походы. Чепуха это все. Поскольку в тот момент не было ничего важнее новых находок, и мои старания оказались вознаграждены. Вскоре солидный кусок стены был очищен, и передо мной оказалось полтора десятка древних знаков, половину из которых я увидел впервые. В общем, неплохой день, и следовало бы провести в древнем поселении гномов настоящие раскопки. Однако я человек служивый, и когда истекло отпущенное Тейвазом Кано время, вниз спустился посланный майором сержант. Мне пришлось вылезать к свету, и когда я оказался на поверхности, то подумал о том, что майор Кано прав. Если хочешь делать то, что нравится, а не то, что приказывают, необходимо иметь друзей, деньги и связи. Значит, надо к этому стремиться и грядущую войну рассматривать как шанс приподняться и получить то, что я хочу — свободу действий и независимость.